Это есть самый настоящий отказ. Словосочетание «да, но» также означает отказ в Японии, хотя и выглядит в виде формального согласия. «Я сделаю это, однако меня что-то берет сомнение, смогу ли я?» Такой прием отрицания обычно используется, когда к японцу обращаются с просьбой с места в карьер, то есть не дав обдумать ситуацию. На прямо поставленный вопрос нередко отвечают «кангаэте акимас» – «надо подумать». Это подчас означает «отказ». Данный прием наиболее употребителен в общении на деловые темы, хотя к нему часто прибегают и в обычном каждодневном взаимодействии. Конечно, судить о смысле такой фразы можно только с учетом ряда сопутствующих факторов – выражения лица, тона, ситуации в целом. Надо сказать, что люди различных возрастных групп по-разному оценивают фразу «надо подумать». Пожилые рассматривают ее как отрицание. Японская молодежь склонна воспринимать фразу «надо подумать» в ее прямом смысле. Указанные выше особенности отрицания во многом связаны с приверженностью японцев к вежливости. Вежливость, справедливо подметил Федоренко, чрезвычайно характерна для всех японцев. С прислугой в ресторанах, кафе, пишет он, обращаются вежливо. Стандартное обращение к официантке «тёто-несан» — «сестрица, на минуточку». При рассказе собеседника считается невежливым сохранять молчание. В таких случаях неоднократно повторяют излюбленное стандартное выражение «содеска». Вот как. Особая вежливость и такт нашли свое отражение в специфике речевого общения. Вежливая речь. Известный японский профессор Ринпэй Маруяма пишет, что вежливые обороты речи и специальные выражения учтивости или самоуничижения можно найти почти во всех языках мира, однако японский язык в этом отношении находится на первом месте. Крупный лингвист, знаток японского языка, англичанин Чемберлен, в свое время говорил, что нет в мире другого такого языка, который содержал бы в себе такое огромное количество правил и оборотов вежливой речи, как японский. Современный японский язык содержит в себе сложнейшую систему построения вежливой речи, которую нельзя считать лишь фразами изысканной учтивости. Умение быстро и правильно пользоваться такой речью составляет едва ли не самую трудную сторону овладения японским языком. Иностранцы, замечает Федоренко, хорошо владеющие японским языком, обычно употребляют самые примитивные формы вежливой речи, так как полностью овладеть этой системой возвеличивания собеседника и уничижения себя удается только после длительной практики, пребывания в языковой среде, постоянного общения с японцами. Понимая это, японцы прощают многие ошибки и упущения, допускаемые иностранцами. Но они очень требовательны и строги, когда собеседник-японец нарушает кодекс учтивости. О значении, которое сами японцы придают этому кодексу, можно судить по замечанию того же Маруямы, что по одному только умению употреблять вежливые обороты речи японец легко определяет культурный уровень собеседника. Здесь следует отметить, что условности, составляющие вежливую речь, постепенно упрощаются, однако они все еще остаются весьма весомым слоем японского языка. Вежливая речь, по мнению Федоренко, имеет три основных аспекта. Во-первых, разговор со старшим по службе или по возрасту, занимающим более высокое социальное положение и тому подобное. Во-вторых, разговор с равным. И, в-третьих, обращение к нижестоящим. В диалоге у японцев нет ни одной фразы, которая не несла бы на себе следов одного из указанных аспектов. Мысль о том, что себя в речи унизить, а собеседника возвысить, не покидает мозг говорящего японца. Вежливая речь образуется путем подбора специальных слов и выражений и особыми морфологическими образованиями, специально предназначенными для этой цели. Существуют глаголы, употребляемые только применительно к действиям первого лица. Есть также глаголы, относящиеся исключительно ко второму лицу.